Братья и сестры, мы с вами прочитаем место Священного Писания. Я думаю, оно всем известно для нас, детей Божьих. Будем читать 11 главу послания к евреям. Первый стих, а потом 6 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера. Здесь определение или дает Господь через Слово Свое знание, что такое вера. Не просто пустой звук, не просто пустое отвлеченное какое-то определение, но вера, о которой сказано, что она имеет или она производит определенное действие. Господь говорит, это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Посмотрите, как далеко вера простирается. Осуществление ожидаемого. Многое, допустим, люди ожидают в своей жизни. И вот, чтобы достичь этого или получить ожидаемое, необходимы какие-то действия со стороны человека. Человек предпринимает их и достигает своей цели. Друзья мои, в нашей христианской жизни я хочу обратить внимание не просто на формулировку, что такое вера, но вера, которая есть живая, действенная вера, которая приводит в движение то, чего для нас невидимо, сокрыто, вот пред очами, физическими очами нашими, а вера как бы производит вот там какие-то перемены, какие-то перестановки, какие-то вот действия и так далее. Друзья, если бы вот так вот нам сегодня задали вопрос, я имею живую веру или я просто называюсь верующим? В общем смысле этого слова. Я хочу обратиться именно вот к тем из нас, из вас, кто думает, считает, кто есть на самом деле рожденный свыше, верующий в Господа Иисуса Христа. Вера, это я еще раз говорю, это не общее название, это личное сокровище, личная драгоценность, которую подарил нам Бог. И апостол Павел говорит, такие слова говорит, мы живем верою, а не видением. Значит, вера, об этом Павел говорит, что вера не просто звук, не просто определение, это жизнь. Мы живем верою. Друзья мои, чтобы как-то вот посмотреть на эти определения от Господа, мы с вами еще обратим внимание наше, если можно так сказать, разделить на составные части, что-то, из чего же это слагается вера. Прежде всего, первая часть или первая ступень веры – это знание. Знание того предмета, знание той личности, а в нашем случае знание нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Познание Его. Вот здесь невольно напрашивается вопрос, каждому из нас себе задать, а как я знаю моего Господа? Как я знаю того, кто спас меня? Вторая ступень – это согласие. Зная о том, что есть Бог, зная о том, что Он имеет определенную волю в отношении меня, я должен иметь согласие с волей Божией. Добровольное согласие с волей Божией. И третья ступень – это полное доверие себя Богу. Полное доверие себя Богу. Вот это три составные ступени или части, для нас, верующих людей, они очень как-то вот необходимы в нашей жизни, чтобы нам определить себя, насколько мы верующие, или просто, как сказать, как и все люди веруют, или в нас есть живая вера, действенная вера в нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Друзья, я бы хотел вот так вопрос поставить. Вот когда мы читаем 11 главу к евреям, вот с самого первого стиха и до конца, если мы внимательны к тому, что там написано, нас поражают подвиги людей, о которых там написано. Авраам, Исаак, Иаков. И посмотрите, даже это, кажется, вот патриархи, ну, им это присуще. А вот простые люди, о которых написано, жены получали мужей своих умерших воскресшими. Простые, кажется, вот далеко ниже стоят по ступени вот от патриархов, но то же самое происходит. Вера действует вот таким образом, что совершает великие чудеса в жизни простых людей. В жизни, можно сказать, вот так вот, рядовых членов церкви. Вера совершает великие чудеса. Она, вот Господь через нее совершал тогда, Господь совершает через нее и сейчас чудеса. Друзья мои, еще хочу сказать, что вот, может быть, нам просто присуще вот так вот мы под общий такой вот, под общий настрой, что ли, говорят, что мы верующие. Ну и я верующий. А что за этим стоит? Я хочу сказать, что вот обратить такое внимание, истинный христианин, верующий в Господа, вот как личного Спасителя, знающий Бога, обязательно у него будет проявление этой веры. И апостол Павел говорит, она действует и действует любовью. Вера, действующая любовью. Никогда она не остается сама по себе. Никогда она не остается пустым звуком. Никогда не бывает одинок. Она обязательно действует. Она обязательно побуждает вот, верующего человека, искреннего, делать дела веры. И она движется или сопровождается любовью. Любовью к Господу, любовью к ближнему, любовью к окружающим людям. Вера, действующая любовью. Друзья мои, легко говорить, допустим, нам, людям, легко говорить, что я верю в Бога, когда кругом все хорошо, когда кругом тишина, когда никаких волнений нет. Легко говорить. Но когда наступают какие-то испытания, тогда человек способен колебаться, тогда человек начинает волноваться, тогда куда-то девается вот это вот определение «я верующий». Начинает человек искать выход из создавшегося положения какими-то иными путями, помимо веры или доверия своему Богу. Употребляет свои усилия, способности, вот пользуется сложившимися обстоятельствами, чтобы не пропустить удачный момент, чтобы достигнуть своей цели. Человек обязательно воспользуется благоприятными обстоятельствами, как будто бы это вот Бог послал ему ответ на его просьбу или молитву. Это не всегда так. Это не всегда так. Друзья мои, я еще вот такой вопрос задам. Вы хотите быть похожими на тех героев веры, о которых мы читаем в 11 главе послания к евреям? Скажите, кто из вас не загорался таким желанием? Вот если бы мне так веровать. Вот если бы я имел такую большую веру, чтоб мог и горы переставлять. Вы знаете, я расскажу такой один пример. Может, вы то и слышали о нем. Где-то когда-то в Канаде было такое событие, когда некто канатоходец решил сделать представление для народа. Ну, там свои другие стороны финансовые, заинтересованные люди афишировали это и устроили представление именно где-то в горах Вот была пропасть, разделяла два, ну, так сказать, два берега этой пропасти. Расстояние приличное, был натянут канат, собралось очень много людей, желающих посмотреть это удивительное представление. И вот человек, который был центральной фигурой этого представления, взял шест в руки, вступил на этот канат и с одного берега пошел на другой берег. Толпа замерла, когда он шел по этому канату. Когда пришел на другой берег, все вот так восторженно встречали его, с ликованием, с возгласами. Он поворачивается и идет обратно на другую сторону, с которой он пришел сюда. И тот же самый эффект. Толпа в восторге. Потом он немножко постоял и обращается к впереди стоящим людям, зрителям. Говорит: кто из вас желает, чтобы я перенес его на другую сторону? Вы знаете, не нашлось желающих. Все как-то от него отшатнулись, говоря своим вот таким поведением: только не я, только не ко мне обращайся. Ты хорошо делаешь, ты можешь ходить по канату, но я с тобой не пойду. Я тебе не доверю себя. Ну и потом, вы знаете, все-таки нашелся один человек и согласился на это предложение канатоходца. Тот взял его себе на плечи и говорит ему: значит, не делай никаких своих движений, ничего не предпринимай, крепко держись за меня, и если что-то будешь делать, то делай только то, что я буду делать, чтобы наши движения, чтобы наши действия, они были синхронны, то есть одинаковы. Одинаковы, чтобы нам с тобой не упасть в эту пропасть и не погибнуть. И вот когда они пошли, толпа снова замерла в ожидании, что же будет, что же будет. Нашлись какие-то злые люди, и на одном конце вот этого каната они как-то надрезали пряди этого каната, и там было видно, как канат под тяжестью начинает раскручиваться. Осталось там несколько таких вот, жил этого каната, и вполне была возможность, что он мог порваться. Люди замерли, канатоходец закачался со своим грузом и говорит этому своему, товарищу по несчастью, что ли, или по счастью, как его назвать лучше, говорит: спускайся, становись за мною. Тот спустился, этот снова как-то вот принял устойчивое положение на этом канате. Тот забрался ему на плечи снова и пошли. Идут, толпа замерла, канат раскручивается, вот-вот порвется. Но все кончилось благополучно. Дошли до противоположного берега. И толпа с таким вот, знаете, воплем приветствовала их победу. Вот рассказывая этот пример, друзья, я хочу сказать, почему я говорил, когда мы читаем 11 главу, нас удивляет, как могли люди в трудные обстоятельства своей жизни вполне доверять судьбу свою Богу. Хорошо об этом читать, хорошо об этом слушать проповеди, слушать беседы. А вот когда нам предлагается Богом пройти путем веры, чтобы вот Бог вводит нас в различные трудности, в различные искушения, мы с вами, скажите, вот так вот, положа руку на сердце, кто из вас хотел бы сегодня пройти через огненное испытание или искушение? Имеете такое желание, друзья? Трудно найти желающего. Трудно найти желающего. Да? Не понял. Пробовал? Ага. не помню. Значит, не огненные. Вот. Друзья, я хочу сказать вот что, говоря об этом. Я думаю, что вы хотите иметь большую веру, правда? Так, чтобы можно было и горы переставлять. Как хорошо сказал горе, переселись вот с этого места на другое место. И все, гора. Смотришь, гора переселилась. Или встретились трудности на пути. Сказал, отступите, или пусть разрешение будет этого вопроса вот такое-то. Все, исполнилось. Друзья мои, это не совсем так. Вера рождается в испытаниях. Чем больше испытания, чем труднее искушение, друзья мои, тем сильнее вера. Запомните, вера рождается в нашем сердце, когда мы переживаем трудные времена, когда тяжелое испытание, трудные искушения встречаем на пути, и в это время доверяем нашему Богу, вера наша растет, укрепляется, становится сильнее. Можно, если так выразиться, большой, сильной верой в нашего Господа Иисуса Христа. Посмотрите, друзья, сколько в нашей жизни проблем, сколько в нашей жизни вопросов, которые не поддаются для нас разрешению, в которых мы с вами бессильны. Мы обращаемся к Богу, зная, что Бог все может. Наша вера вот постигает Бога через слышание, через чтение Слова Его, что Бог все может. Так говорит Господь, что для Него нет ничего невозможного. Он все может. Да и мы вот практически, то есть вот читаем практическую сторону вот могущества нашего Господа Иисуса Христа. Больных исцеляет, бесов изгоняет, мертвых воскрешает и так далее. Это величайшие чудеса. Запрещает ветру, он перестает, море утихает, идет по воде. И, имея такого Господа, мы обращаемся к Нему и говорим: «Господи, помоги нам! Господи, помоги нам!» И правильно делаем. Господь говорит вот такие слова. Посмотрите, как Он обращается и говорит через евангелиста Марка. «Имейте веру Божию, имейте веру Божию». И дальше продолжает и говорит: когда стоите на молитве, верьте, что получите просимое, и будет вам. Прекрасное обетование от Господа. Верьте, что получите, и будет вам. Друзья мои, кто из вас когда-то пытался вот так вот посредством веры в Бога, в Его могущество получить просимое? Были такие случаи? Пожалуйста, подскажи, расскажи нам так коротенько. Нет? Ну, хорошо. Друзья мои, а как часто было такое, когда мы просим, вроде бы и верим, доверяем, а ответа не получаем? Бывает такое? Друзья, были такие моменты в вашей жизни? Безусловно, были. Какая же причина? Неужели Бог не прав в своем слове? Если Он говорит: верьте, что получите, и будет вам, почему же у нас не всегда, а может быть, довольно редко случается, когда мы получаем буквально прямой ответ от нашего Господа на нашу просьбу, на наш вопрос? Я хочу обратить внимание вот на какую сторону, друзья. Иногда человеку нужен Бог только в критических обстоятельствах жизни. Иногда верующему человеку, я еще раз повторюсь, нужен Бог, особенно нужен Бог в критических обстоятельствах. И он приходит к нему и просит у него помощи и защиты. Нередко в таких случаях, друзья мои, христианин чувствует, что что-то не так в его жизни. В чем-то сердце его неправо пред лицом Господа. Но он это отставляет в сторону его. Его больше всего интересует вот эта проблема и трудность, которую он приносит Богу. Молится и не получает. Иоанн говорит в первом своем послании, так говорит: если сердце наше осуждает нас, тем более Бог. И говорит, вот какое мы имеем дерзновение Богу, когда мы просим чего у Бога по воле Его, Он слушает нас, мы получаем. Когда наше сердце не имеет в себе никаких вот таких вот, вы знаете, вот препятствий к тесному общению с Богом, то обязательно ответ приходит. Поэтому следует сделать такой вывод, если можно так сказать, что когда я обращаюсь к Богу, то прежде всего, нужно иметь, чтобы сердце было свободное, чтобы сердце не осуждало нас, чтобы Дух Святой не указывал нам, вот у тебя вот то не так. Или вот не было такого состояния, какого-то состояния, вы знаете, вот молюсь, а сам чувствую, что я в чем-то не прав пред Богом. Гарантия или обетование Божие, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, оно вот в этом случае Иоанн как-то поясняет, как-то раздвигает вот это вот тайное для нас, может быть, вот в вопросе молитвы, веры. Сердце наше, свободно оно от греха? Если свободно, то успех или ответ от Господа гарантирован. Ответ от Господа гарантирован. Знаете, еще иногда вот Господь употребляет такое слово, что сомневающийся человек, ответит ли ему Бог, получит ли он просимое от Господа, и у него, если есть доля сомнения, Иаков говорит, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Сомнение – это такое, вот так производит такое действие в нашем сердце в отношении веры, что разрушает все. Приходя к Богу, вот я зачитывал 6 стих 11 главы, «Надобно, чтобы человек веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает». То есть никакого сомнения вот в том, что Бог обязательно пошлет просимое, если у меня вот при условии, если у меня сердце не осуждает меня. Друзья мои, поэтому обратите свое внимание вот на эту сторону. Когда молитесь, смотрите, как ваше сердце, как ваша совесть. Все ли свободно? Свободно ли ваше сердце от каких-то либо вот таких вот темных пятен в жизни? Если да, исправляйте прежде это, а потом обращайтесь к Богу с вашими просьбами. И Бог обязательно исполнит Слово Свое. Друзья мои, мне еще хочется вот обратить внимание, к чему нас приводит вера. Вера действующая или вера в делах наших, она обязательно влечет нас к Богу. Братья и сестры, обязательно вера, живая вера, действенная вера в нашем сердце, обязательно влечет к Богу, и не просто вот так побыть в собрании, побыть среди друзей пред лицом Господа, она влечет в тесное общение. Вот в такое, может быть, даже такое, ну, общение, которого никто другой не может видеть. Верующий человек, вот желающий жить вот верою, а не видением, он обязательно сердцем своим прилепляется к Богу, доверяет Ему, разговаривает с Ним и слушает Его. И слушает Его. Друзья мои, молитва такого человека состоит особенно из двух частей, но одна из них большая, я так полагаю. Человек говорит Богу, а в большем случае или больше времени проводит в том, чтобы услышать, что скажет Бог. Что скажет Бог. И вот когда такое тесное общение, общение наедине с Богом, молитвенное общение с Богом, когда есть желание души человеческой, дитяти Господнего, послушать, что скажет Бог, как Бог смотрит на эти обстоятельства моей жизни, что Он посоветует мне, что Он предложит мне, я хочу услышать, что скажет по этому вопросу мне Бог, и как мне поступать. Помните, когда мы читаем книгу Аввакума, он говорит так: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, ожидал. Что скажет он во мне?» Посмотрите его положение. Уединился, оставил все заботы этого земного бытия, это, образно говоря, поднялся выше от земли, стоит пред лицом Господа и ждет, что скажет в нем, в сердце его, внутри его, что скажет Бог. А потом говорит, И что мне отвечать Богу по жалобе моей? Вот что скажет Бог, а потом я скажу. Или я буду жаловаться, или я буду говорить, что мне, или как у меня происходит, или какие у меня проблемы. Друзья мои, это очень важная сторона веры – послушать, что скажет мне Бог. Я говорю, вопросы нашей жизни, они, можно сказать, каждый день встречаются новые, трудные, неразрешимые. И нам, как детям Божьим, нам хочется, чтобы их как-то согласовывать с волей Божией, как-то поступать по воле Господней. И для этого необходимо знать эту волю Господней. Для этого необходимо слушать, что скажет Бог. И когда человек принимает или вот знает об этом, друзья мои, он обязательно услышит. Бог не промолчит. А иногда молчит Бог. Вот такой вот очень яркий пример. Вы помните, читаем, когда книги царств о царе Сауле. Вот случилось трудное время в его жизни. Ну и по обыкновению своему, он имел это обыкновение вопрошать Господа. Он обращается к пророкам. Бог молчит. Обращается через такие средства, которые определил Бог, через Урим и Тумим. Бог молчит. И вот молчание Бога приводит Саула в смятение. Он не знает, что ему дальше делать. Он как бы парализован в своем действии. Там наступают враги, там грозит война, грозит гибель, а тут Бог молчит. Была на это причина. И вот когда вот Саул не устранил эту причину, или вот в своей жизни добавлял, увеличивал вот это препятствие в жизни своей в отношении общения с Богом, его хождения пред лицом Господа, наступил критический момент, Бог молчит, Бог отказался разговаривать с ним по причине его вот отношения или поведения в жизни своей, и Саул бросается или пускается в крайность, в безрассудство. Прежде мы читаем, он выгнал или удалил из своего царства всех тех, которые были связаны с врагом душ человеческим, дьяволом. Шептунов, гадателей, там, ворожей и так далее, и так далее. А тут, в критический момент, когда Бог молчит, сам идет или посылает найти гадалку и идет, чтобы вопросить царство тьмы. Что делать, что будет? Друзья мои, посмотрите вот так вот. И наши души, когда мы не получаем ответа на наши молитвы, душа наша в смятении. Мы не знаем, что делать. Мы ищем себе собеседника. Мы ищем себе вот такого человека, который бы ответил нам на наши вопросы, разрешил, помог разрешить наши проблемы и так далее. Не обращаем внимания, что сердце наше не вполне право пред лицом Господа. Почему Бог молчит? Потому что причина – грех. Пророк говорит, что грехи ваши и преступления ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и потому Бог не слышит нас. Следует обращать на это серьезное внимание, друзья. Следует обращать на это серьезное внимание. Я хочу еще уделить внимание вот на такую сторону, или как-то вопрос задать, что ли, вам. Скажите сами для себя. Вы практическую сторону веры имеете в жизни своей? Вы часто слушаете, что скажет вам Бог? Когда вы молитесь, когда вы обращаетесь к Богу, когда вы нуждаетесь в том, чтобы... Пусть на пороге неведомых дней сердце не трогнет твое, если в пути твоем станет. В пути твоем станет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет тот, кто весь мир победил. Теперь через скорби Господь проведет, вере он даст тебе сил.